Еще хотел сказать пару слов по итогам прошедшей недели, скорее даже прошедшего месяца. Меня буквально засыпали различными демками. Киевские ребята пишут музыку, сидя дома на своих компьютерах, пишут музыку, которую они называют трансом.

Yeah. Thank you.